Глава 18. Проснулась и впервые за несколько дней ощутила, что не одна в постели. Со спины меня обнимал Рыжик, а я обнимала Черного, тоже со спины. Так мы и лежали, как бутерброд. Боялась пошевелиться, чтобы спугнуть этот момент спокойствия и единения между нами тремя. Но хоть я и превратилась в гибрид из ведьмы и невидимой мифической зверушки, естественные надобности все равно никуда не делись. Захотелось одновременно в туалет завтракать и почесать пятку. Пришлось медленно выбираться. Хотя Рыжик и попытался меня схватить и потискать, чем еще сильнее вызывал мое желание пойти в туалет. Кое-как вырвалась из-за гребущих лап, вроде бы спящего, но при этом хитро улыбающегося кота, и пошла в ванную. А когда вышла, то увидела, как на кухне мои мужчины готовят завтрак. Точнее, один, самый рыжий, готовит, а второй сидит в одних легких домашних брюках с голым сексуальным торсом и ждет, когда освободится ванная. «Привет!» – расплылась я в улыбке, встретившись взглядом с Черным. Но тот в ответ смущенно опустил взгляд, буркнул что-то себе под нос, а затем встал, протиснулся между мной и стеной. Я стояла в коридоре, а он у меня не так, чтобы сильно большой. И юркнул в ванную. Даже не обнял и не поцеловал. Эх. Но первый нападать чревато последствиями. Скажет опять, что насилую бедняжку. Проследив за скрывшимся мужчиной за дверью, я улыбнулась. Нет, все же наши отношения налаживаются, и все идет к тому, чтобы мы с Черным стали ближе. Пройдя в кухню, я увидела, что Рыжик в одних легких домашних брюках колдует над гренками с кофе. Пахнет очень вкусно, а сам вид мужчины, особенно его голой мускулистой спины, загляденье. Даже не смущает то, что кухня слегка разгромлена. Например, эти полосы на стенах от когтей. Подошла и обняла мужчину со спины. Он в ответ резко обернулся, наклонился, положил свою ладонь на мой затылок, вторую руку на спину и так страстно поцеловал, что я чуть из халата не выпрыгнула, готовая отдаться уж прямо тут на кухне у плиты. Но спустя миг мужчина отпустил меня и продолжил заниматься завтраком. «Разлей пока кофе», — скомандовал он, убирая турку с плиты и весело подмигнув мне. Пришлось печально вздыхать и заниматься кофе. Черный приводил себя в порядок минут 15 примерно. Мы уже с Рыжиком накрыли на стол и ждали только его светлость. Или кто он там по титулу? Его светлость вышел и настороженно посмотрел на стол, а затем на меня. Рыжик время не терял и, грубо оттолкнув зазевавшегося кота с дороги, зашел в ванную. «Я переоденусь к завтраку пока», — себе под нос произнес Черный и ушел в комнату. «В общем, идиллия!» Рыжик на ванную потратил минут 5 где-то. Причем даже дверь не закрывал и громко напевал под душем морячку Газманова. А я слушала и завидовала. Оказывается, у моего кота хороший слух и отличный голос. Я так точно не смогу, даже самую простую морячку спеть. Мне еще в детстве медведь на ухо наступил. Мы сели завтракать. Я краем глаза наблюдала за обоими котами и думала, какие же они разные. Прямо две противоположности. И не только внешние, но и манеры, воспитание. Мне по духу ближе, конечно, Рыжик. Он из моего, скажем так, сословия. А вот Черный, наоборот, безумно далекий. Между нами очень толстая невидимая стена. Но я все равно не сдамся. И буду долбить эту стену любыми подручными средствами. Он будет моим. Не знаю, что со мной случилось после того, как я увидела этих двоих. Может, головой поехала, но эти два мужчины мои. И как бы они ни сопротивлялись, я все равно их теперь не отпущу. О чем задумалась, маленькая? Прервал мои воинственные размышления Рыжик и ласково улыбнулся мне. Да так, я покрутила рукой в воздухе. Ничего интересного. «Ощущение такое, будто ты решила как минимум мир завоевать, причем весь», — усмехнулся Черный. «Нет, ты не догадался», — хитро улыбнулась я в ответ. «Ну тогда удиви нас». Снисходительная улыбка на лице мужчины меня разозлила и даже немного отрезвила. «Кажется, мой аристократ не воспринимает меня всерьез и вообще относится как к глупой дурочке. Ну ладно, я ему еще покажу, где раки зимуют». «Надо ехать на берег реки и звать Аню», — ответила я. Черный демонстративно закатил глаза в потолок. Я не стала обижаться, этого котяру не переделать. Еще несколько минут назад вел себя как робкий подросток, который только что лишился девственности. А теперь уже вновь строит из себя мудрого филина, которого достали внуки со своими шалостями. Хотя, наверное, по возрасту я ему действительно во внучке или даже в правнучке гожусь. Вот и смотрит на меня так снисходительно. Кстати, Рыжик тоже так иногда на меня смотрит, но он хитрее будет и поэтому скрывает свои чувства. От него я чаще чувствую эмоцию умиления. Это лучше, чем совсем ничего. А еще надо ремонт сделать, добавила я и с нажимом посмотрела на Черного. Если не хочешь с нами ехать, можешь заняться. Мужчина в ответ недовольно фыркнул. «Между прочим, зачинщиком вчера был не я. Кто начал первый, тот пусть и занимается ремонтом». Я приподняла одну бровь. «Хочешь со мной на берег съездить?» «Почему нет?» – пожал он плечами. «Все равно толку от этого не будет. А так хоть развеюсь, воздухом подышу». Я перевела взгляд на Рыжика. «Ты как, займешься ремонтом?» – спросила я у кота. Тот шумно вздохнул и кивнул, хотя Черного одарил очень многообещающим взглядом. В ответ кот не выдержал и, встав, пошел на выход, по пути небрежно бросив мне. «Наташа, жду тебя в машине». «Ага», — кивнула я. Я сидела на берегу реки и бросала туда камушки. Сил уже не было орать. Устала. Аня так и не вышла. А я не знала, что придумать еще. На ум ничего не приходило. Черный ждал меня в машине, слушал музыку. Даже не вышел ни разу, не прогулялся. Хотя, судя по его взгляду, летящие камни его заинтересовали. Но не настолько, чтобы выйти и составить мне компанию и предложить что-нибудь дельное. Печально вздохнув, я посмотрела на время и поняла, что уже время обеда. Пора кушать. Перед тем, как поехать на речку, мы заехали и набрали с собой еды. Вернулась в машину, достала из корзины бутерброды и вручила парочку Черному. «Я так понимаю», — душераздирающе вздохнул мужчина, — «что в ресторан мы не поедем». Он осторожно двумя пальцами взял у меня бургер и демонстративно скривился. «Ешь», — припечатала я, — «это очень вкусно». Черный какое-то время рассматривал бургер у себя в пальцах, а затем вытащил из пакета салфетку, завернул туда бургер, положил его на панель, взял другие салфетки и разложил их у себя на коленях. Потом взял из бардачка пластиковый стаканчик, вставил его в специальную подставку для стаканчиков в машине, налил туда колы, вытащил влажные салфетки, протер руки, взял бургер и начал отщипывать от него хлеб. Я в шоке смотрела на этот ритуал перед едой и опять почувствовала себя неотесанной деревенщиной. Во-первых, я даже руки забыла протереть, настолько голодной была. Но елки, я же не пальцами брала бургер, а через салфетку. Слушай, не сдержалась я и решила уточнить у Черного. А разве мы не магические существа и микробы нам не страшны? Не страшны. Кивнул Черный и, не глядя на меня, ответил. «Это просто привычка с детства, не обращай внимания». «Теоретически мы даже сырое мясо можем есть?» «Да», — кивнул Черный. «Можем. Особенно, когда в виде животных. Инстинкты обостряются, и мы способны в любую помойку ради пропитания забраться. Мышь ловить или птичку. А может, и покрупнее добычу». «А я тоже так могу?» Черный посмотрел на меня очень внимательно.